Примите за допрос мое признание. Судите и приговорите к смерти. Вот милость, о которой я прошу». Герцог: «Марьяна, подойдите. Говори. Ты был с ней обручен?» Анжела: «Да, государь». Герцог: «Ступай и обвенчайся с ней немедля». Петру: «Святой отец, свершите вы обряд и возвратитесь с ними. Вы, надсмотрщик, сопровождайте их». Анжела, Марианна, брат Петр и тюремщик уходят. Эскал: «Мой государь, позором графа я смущен сильнее, чем странностью всего, что происходит». Герцог: «Приблизьтесь, Изабелла. Духовник ваш теперь ваш герцог. Но, как и тогда, служил вам поучением и советом, с одеждою я сердце не сменил и предан вам, как прежде». Изабелла: «О, простите, мой государь, что утруждать я смела величие неузнанное ваше». Герцог: «Вы прощены, но, милое дитя, и вы меня простите. Знаю я, смерть брата вашего гнетет вам сердце. Вы удивляетесь, зачем скрывался, когда бы мне лишь стоило открыться, чтобы его спасти. Зачем я медлил? О, милая, виной поспешность казни. Она свершилась раньше, чем я думал, и замыслы разрушила мои. Но мир ему, он нынче в вечной жизни, где страха смерти нет, она прекрасней, чем жизнь под страхом смерти на земле. Утешьтесь же, он счастлив». Изабелла: «Да, я знаю». Входят Анжела, Марианна, брат Петр и тюремщик. Герцог: «Вот новобрачный». Изабелле: «Он вас оскорбил разнузданным своим воображением. Его простите ради Марианны. Но так как брата вашего казнил он, виновным он является вдвойне. Он честь невинной девы опозорил и не исполнил данного ей слова, ценою этой брата пощадить. И самый милосерднейший закон взывает громко к нам его ж словами. За Клавдио, наместник, смерть за смерть. Всегда ведь отвечает гневу гнев, любви — любовь. Так по его примеру и воздадим мы мерою за меру. Открылась, Анжела, твоя вина. Ты отрицать ее уже не можешь. Тебя казнят на той же самой плахе, что Клавдио, и с той же быстротой. Казнить его». Марианна: «О, добрый герцог, ужель в насмешку вы мне дали мужа?» Герцог: «Нет, он в насмешку вашим мужем стал. Решил я вашу честь восстановить и счел необходимым обвенчать вас, иначе то, что он вас опозорил, могло бы жизнь испортить вам в дальнейшем и счастью помешать в союзе новом. Его богатство все хоть по закону отходит к вам, но мы их отдаем, как вдовью долю вам. Они вам купят и лучшего супруга». Марианна: «Добрый герцог, иного, лучшего я не прошу». Герцог: «И не просите, твердо я решил». Марианна: «Кратчайший государь», становится на колени. Герцог: «Мольбы напрасны, взять и казнить его». Клуцио: «Теперь вы, сударь». Марианна: «О, государь, друг нежный, Изабелла, со мною вместе преклони колени, и буду я тебе служить всю жизнь». Герцог: «Вы просите рассудку вопреки. Когда бы она за Анжела молила, дух брата встал бы с каменного ложа и ужасом убил ее». Марианна: «О, друг мой, о, Изабелла, только преклони со мной колено рядом, только руки воздень безмолвно, и не говори, я все скажу. Ведь праведником часто становится раскаявшийся грешник. Кто не грешил, не каялся. Быть может, раскается и муж мой. Изабелла, ужель не склонишь за меня колен?» Герцог: «За Клавдио смерть, умрет он».